Глава пятая. «Ты же был его лучшим другом», — сказала миссис Троттер. «Он так много рассказывал о тебе, какой ты умный и занятный. Он был очень к тебе привязан». «Что ж, миссис Троттер», — ответил Адриан, — «я тоже был привязан к нему. Как и все мы. Надеюсь, ты и другой мальчик, Картрайт, сможете приехать на похороны». Плача, она становилась копией свинки. В этот вечер, после того, как Тикфорд официально объявил на вечернем богослужении новость, весь пансион пребывал в состоянии слегка истерическом. «Некоторые из вас, я не знаю, могут знать», — произнес Тикфорд, — «могли уже услышать, я не знаю, что у нас случилась трагедия. Пол Троттер сегодня днем покончил с собой. Не имею представления, почему. Мы не знаем, просто не знаем и не можем знать». 50 пар глаз повернулись точно на шарнирах в сторону Адриана. Почему первым делом послали за ним? О чем он так долго совещался за закрытыми дверьми с Тикфордом и родителями свинки? С Картрайтом все еще никто не побеседовал. Он ничего не знал и тоже обратил глаза, большие испуганные, на Адриана. «Боюсь, он должен был чувствовать себя очень несчастным», — продолжал, обращаясь, судя по всему, к потолку Тикфорд. «Не знаю почему, но мы вознесем за него молитву и припоручим душу его Господу, Отче Всесильный». Опустившись, чтобы помолиться на колени, Адриан почувствовал прикосновение чего-то бедра Рандала. «Что?» «Я его видел», — прошептал Рандал. «Вчера на кладбище он поднялся наверх и сел рядом с тобой». «И что же?» «Укрепи его милосердием твоим, очисти любовью твоей». А потом вы вместе спустились, и он плакал. Это никак не связано со случившимся. Да что ты! Аминь. Том вопросов не задавал. Адриан же не мог заставить себя рассказать ему что-либо. На следующее утро Биффа прислал Адриану записку. «Какая ужасная, удручающая новость. Мы с Эллен страшно расстроены. В прошлом году я был преподавателем Троттера. Такой прелестный мальчик. Надеюсь, вам нетрудно будет прийти к нам и поговорить о случившемся. Если, конечно, вы этого хотите, Эллен и я будем очень рады, если в этом триместре вы сможете почаще бывать у нас по пятницам. Со всем моим сочувствием в это ужасное время. Хэмфри Биффин». После полудня, когда Том с Адрианом играли в криббедж, кто-то постучал в их дверь. «Аванти!» Это был Картрайт, и выглядел он испуганно. «Можно поговорить с тобой, Хилли?» Том, увидев лицо Картрайта, потянулся за книгой и темными очками. «Я, пожалуй, пойду. Порасту над собой». «Спасибо, Томпсон». Картрайт стоял, глядя в пол и ожидая, когда Том закроет за собой дверь. «Присаживайся», — сказал Адриан. «Я только что был у Тикфорда», — сказал Картрайт, ни то не услышав приглашения, ни то не приняв его. «Угу. Он говорит, что Троттер был вроде как влюблен в меня. И что сказал ему об этом ты? Ну, так говорил мне Троттер. Но я его даже не знал». Адриан пожал плечами. «Мне жаль, Картрайт, но тебе ведь известно, что такое наша школа». Картрайт сел в кресло Тома и уставился в окно. «Черт побери, теперь по всей школе разговоры пойдут». «Ничего не пойдут», — сказал Адриан. «Тикфорд никому говорить не станет. Я уж тем более. Знаешь, я даже Томпсону не сказал. А ему я рассказываю все. Да, но Тик говорит, что я должен поехать на похороны. Что об этом подумают?» «Ну, — ответил быстро, шевеля мозгами Адриан, — я тоже еду на похороны. Распущу слух, что твои родители дружат с родителями Троттера. Пожалуй, это сработает», — подумав, согласился Картрайт. «Но зачем тебе вообще было говорить что-то Тикфорду? Это же самоубийство». Он оставил записку. В ней значилось: «Хилли все объяснит». Примерно так. «Что еще я мог сделать, как не сказать правду?» Картрайт поднял на него глаза. «А свинка Троттер говорил тебе, как давно с ним это, ну, эти чувства ко мне?» «По-видимому, с тех пор, как ты появился в школе». Картрайт паник и уставился в пол. Когда он снова поднял голову, в глазах у него стояли слезы. И выглядел он рассерженным и, на взгляд Адриана, прекрасным, как никогда. «Почему он заговорил с тобой?» — воскликнул Картрайт. Почему мне не мог рассказать?